523. Август 25. Так связаны люди далекими нитями связи, по которой могут получаться впечатления и фиксироваться в сознании. Человек является фокусом восприятия бесчисленного количества всевозможных видов энергий, только ничтожная часть которых доходит до его бодрствующего сознания. Но Архат сознательно воспринимает уже много больше. Все зависит от тонкости и чувствительности приемника. Только открытые центры расширяют шкалу восприятия тонких энергий. Огромный, удивительный, полный чудеснейших возможностей мир окружает человека, но какую жалкую долю его в состоянии он осознать?